«Разумеется, Кишибе-сан», — ответил я. «Поскольку доступ вы уже обеспечили и добрались до самой кисты, теперь следует приступить к отсасыванию содержимого кисты». «Хорошо, сейчас мы это и сделаем», — кивнул торакальный хирург, приступив к проколу кисты. «А позже скажете мне, как поступать дальше». «Зря вы пытаетесь подловить Кацурагитинда, Кишибе-сан», — усмехнулся Рейсой, растягивая края операционной раны. «На первый взгляд, он может показаться простым терапевтом, а на деле – настоящий хирург». «Вы сильно ошибаетесь, Рейсой-сан», – рассмеялся я. «Я диагност до мозга костей. Хирургия – лишь одна из специальностей, которые мне захотелось освоить. Это было правдой лишь отчасти. Диагностом мне пришлось стать только в этом мире. Изначально у меня не было лекарских способностей, да и сейчас они еще не раскрутились на полную катушку. А анализ позволял ставить любые диагнозы даже без инструментального исследования. Скоро моя магия обгонит и лабораторные анализы. Вот тогда я точно смогу гордиться своими достижениями. Поскольку молекулярным анализом даже в моем прошлом мире обладал далеко не каждый целитель, настал самый напряженный для меня момент операции. Кишибе-банджа вскрыл грудную полость и полость плевры, а я изолировал область вокруг эхинококковой кисты марлевыми салфетками. Затем торакальный хирург ввел толстую иглу в полость кисты, и мое сердце пропустило несколько ударов. Превентивный анализ не справлялся. Будущее было неопределено. Риск спонтанного разрыва эхинококковой кисты был высок, как никогда. Из-за давления на ее переднюю стенку могла разорваться боковая или задняя. Мы не спасем его, если это случится. Анафилактический шок так силен, что мой нынешний уровень лекарских навыков не сможет его купировать. Точно не сможет. Игла вошла в кисту, и та выдержала. Я услышал вздохи облегчения. Видимо, Рейса и Кишибе тоже были не на шутку напряжены. Через пару минут вся жидкость из напряженной кисты была забрана с помощью отсасывающей системы. «Кацураги-сан», восстановив дыхание, продолжил Кишибе-банджа. «Командуйте, что дальше?» «Электроножом рассечь легочную ткань и вскрыть капсулу кисты», сказал я. Рейса и Масаши улыбнулся. «Хорошо», кивнул Кишибе-банджа, следуя за моими указаниями. «Дальше, теперь удаляем все оставшиеся оболочки кисты», сказал я. «После приступим к...» Я замер. Проклятие. Жидкость отсосали, но в кисте все же образовалось небольшое отверстие. Хирурги пока этого не заметили. Но если заметят, могут изменить ход операции и приступить к более радикальному решению, к резекции легкого. Жидкость, что содержалась в кисте, все же попала в грудную полость. Я промокнул ее марлевой салфеткой, но этого было мало. С минуты на минуту разорвется мощнейшая аллергическая реакция. Аллергена не так уж и много. Я должен справиться сам. Направив поток лекарской магии в грудную полость, я продолжил отвечать на вопросы торакального хирурга. «После приступим к закрытию операционной раны. В несколько этапов», – произнес я. «Сейчас приступим к реконструкции прежнего состояния легких». «Угу, Кацураги-сан, все верно», – кивнул Кишибе-банджа, после чего взглянул на показатели состояния рукавита. «Странно, пульс поднимается, давление падает. Неужели мы что-то упустили?» «Рейсой-сан, я не видел. Жидкость из капсулы точно не поступала в грудную полость», – воскликнул Рейсой Масаши. «Поступала, господа, поступала, но тревожиться ни о чем. Я почти закончил. Иммунная реакция подавлена моей магией, а рукавита не умрет. Ерунда, отвлек их я. Обычная реакция на потерю крови. Вольем плазму после окончания операции, и он восстановится. Но, Кацураги-сан, он потерял не так уж и много крови, чтобы начать терять давление», — решил поспорить со мной Кишибе-банджа. «Можете мне довериться, это скоро пройдет. У него слабая сердечно-сосудистая система», — солгал я. «Отсюда и такая реакция на легкую кровопотерю». Онколог решил больше не спорить со мной, и операция продолжилась. А точнее, подошла к своему завершению. Самой сложной частью являлась обработка капсулы, которая ранее содержала в себе паразитов, таким образом, чтобы не повредить легкие. Просто сшить такую нежную ткань нельзя. Легкие – очень мягкий орган. Если соединить края раны неаккуратно, у рукавита останутся крайне грубые деформации. Мы проторчали над операционной раной еще почти целый час. Киста находилась в крайне неудобном месте, поэтому мне приходилось постоянно поддерживать хирургов лекарской магией. Однако вскоре все оболочки были успешно ушиты. Операция подошла к концу. Мы были на грани. Мужчина мог умереть в любой момент с того самого момента, как вошел в мой кабинет. Но мы довели дело до конца. Теперь он в безопасности. Великолепно, Кацураги-сан, сказал Кишибе Банджа, когда мы покинули операционную. Ясуда Кинши не зря сделал на вас такую большую ставку. Кишибе вытер пот со лба и добавил: буду рад вновь встретиться с вами в операционной, когда у вас будет диплом. Возможно, вы и в онкохирургии сможете показать себя не хуже, чем в рейтинговой системе терапевтов. Благодарю, Кишибе-сан, поклонился я. Уставшие хирурги разошлись по ординаторским своих отделений, а я взглянул на часы и осознал, что времени прошло куда больше, чем мне казалось изначально. Прием уже закончился. Хорошо бы сходить и проверить, как дела у Агавыхана и Акихибе Акика. Когда я подходил к кабинету, меня беспокоила лишь одна мысль. Хоть бы они друг друга не прикончили за этот рабочий день. Я подергал ручку. Закрыто. Однако, когда я своим ключом открыл дверь и зашел в кабинет, передо мной предстала картина, которую я совсем никак не мог ожидать увидеть. «Акихибе-сан, Агава-сан!» — воскликнул я. «Что здесь происходит?» Глава 16. Я ожидал увидеть что угодно. Клочки волос после драки Акихибе Акика и Агавы-хана или просто пустой кабинет. Я вполне мог допустить, что они не выдержат компании друг друга и попросту сбегут. Однако все обернулось совсем иначе. Акихибе и Агава отодвинули компьютер и расстелили на рабочем месте, не постесняюсь этой формулировки, поляну. Бутылка вина и две упаковки только что заваренной лапши. Необычное сочетание. И очевидно, неуместное для моего кабинета. Кацураги-сан, воскликнула Агава-хана. Присоединяйтесь. Не стесняйтесь, Кацураги-сан, улыбнулась Акихибе Акика, покачиваясь на моем кресле. У нас еще есть. На всех хватит. Я только сейчас понял, что бутылка вина была полупустой, а на полу около моего компьютера стояли еще две. Одна не откупоренная, а вторая уже опустошенная. Повторяю свой вопрос, сказал я, запирая дверь на ключ. Что здесь происходит? Я решил, что лучше закрыться, чтобы никто не заглянул в кабинет и не стал свидетелем этого пиршества. Моя медсестра и моя стажерка вину-то обязательно свалит на меня, и правильно сделают. Не уследил. Кацураги-сан, медленно подбираясь ко мне, пробормотал Акихибе Акика. У вас такая замечательная медсестра. Мы с ней очень быстро нашли общий язык. Да, Ханатян, угу-угу, закивал Агава, с трудом контролируя бегающие в разные стороны глаза. Да, Акикатян, во. Агава-хана показала большой палец, видимо, не придумав, что можно ответить доктору Акихибе. С таким я столкнулся впервые. Я много слышал о японцах и их отношении к алкоголю на рабочем месте. Мне даже доводилось еще в прошлом жизни общаться с коллегой, который побывал в Японии. Он рассказывал, что после корпоратива хирурги, как ни в чем не бывало, направлялись на ночные дежурства, толком не протрезвев. Но меня такое отношение к работе совершенно не устраивало. Я понял, что устраивать выволочку и ругаться на Агаву и Акихибе смысла нет. В нынешнем состоянии они все равно не поймут, за что я их отчитываю. Оптимально будет поговорить с ними о работе, выведать, как прошел прием. Разговорившаяся Акихибе Акика сможет выдать мне то, о чем не стала бы рассказывать в трезвом виде. Я взял стул, поставил его напротив девушек, спинкой вперед и уселся на него, облокотившись руками на спинку. «Ну что, дамы, перешел к делу я. Жду ваш отчет, как прошел профилактический прием. Я надеюсь, пить вы начали уже после него?» «После него», — воскликнула Агава-хана. «Во время него», — заявила Акихибе Акика. «Разве?» — нахмурилась медсестра. «Да-да», — закивала Акика. «Ух, черт подери, не выдержал я. Да откуда у вас вообще взялись три бутылки вина? Я принесла их с собой на работу еще в первый день», — заявила Акихибе Акика. Потом пыталась напоить Такеда Дзюнпея, но он вовсю отказывался. «Может быть, вы согласитесь, а, Кацураги-сан, не на того вы напали, Акихибе-сан», — улыбнулся я. «Я пристрастий к алкоголю не испытываю, и уж тем более у меня нет никакого желания употреблять его на работе. Меня в любой момент могут вызвать в терапию или в хирургическое отделение, ассистировать Ясуда-сан или Рейсей-сан, будучи пьяным. Как вы себе это представляете?» «Кацураги-сан, ну не ругайте нас», — пробормотала Акихибе Акика. «Все прошло очень хорошо. Мы с Ханой-тян понимаем друг друга с полуслова. Правда, при первом пациенте мы чуть не передрались», — произнесла Агава. «Но после сразу же подружились. Отличные новости», — вздохнул я. «А теперь отсчет. Сколько впервые выявленных заболеваний за сегодня?» «10», — ответила Агава, заглянув в свой журнал. «Все на учет поставили?» – уточнил я. «Да, больше острых состояний обнаружено не было, как в случае с эхинококковой кистой», – добавил я. «Нет», – хором ответили девушки. «Отлично», – с облегчением выдохнул я, пролистав журнал приема. «Видимо, вы действительно справились. Я так понимаю, что вам даже удалось сработаться в процессе». «Да, Кацураги-сан». Агава резко выскочила из-за стола, обогнула кабинет, а затем подобралась к Акихибе Акико сзади и обняла ее. «Мы теперь, не разлей вода. В таком случае аккуратно выходите из поликлиники через черный ход и отправляйтесь домой», — попросил я. «Не хочу, чтобы вас заметил в таком состоянии кто-то из терапевтов или, тем более, медсестры из регистратуры. Они-то очень быстро распространят на всю округу, что происходило в моем кабинете». «Да ничего особенного в вашем кабинете и не происходило», — томно улыбнулась Акихибе Акико. «Пока что. Вы что, даже не станете нас ругать?» — удивилась Агавахана. «Вы же такой правильный, Кацураги-сан. Я была уверена, что вы нас обеих отругаете, потому мы и закрыли кабинет. Говорите так, будто я рукоприкладством занимаюсь», — усмехнулся я. «Нет, ругаться не буду. День был тяжелый, и я рад, что все успешно справились со своими обязанностями. Акихибе-сан, вам отдельное спасибо за хорошо проведенный прием и налаживание контакта с моей медсестрой. Хотелось бы, чтобы контакт удалось наладить и без алкоголя, но тут уж как вышло. Не стану их судить». Агавахана и Акихибе Акико, покачиваясь, побрели к выходу из кабинета. Я открыл им дверь, и Акико положила ладонь на мою руку. «Кацураги-сан, а может, пойдете с нами?» — спросила она. «Нет, Акихибе-сан», — усмехнулся я. «В противном случае завтра вам придется об этом пожалеть. Ступайте домой». Акихибе неудовлетворенно фыркнула и потащила Агаву за собой к лестнице, что вела к заднему выходу из поликлиники. Я поднял забытую девушками бутылку вина, а затем убрал ее в сумку. «Верну Акихибе ее позже. Пока что сохраню в своем холодильнике». На часах уже было почти 6 вечера. Я собирался идти домой, но в коридоре меня поймал терапевт 6-го ранга, Куринай Цукаса. «Кацураги-сан, простите, что я так не вовремя», — вздохнул он, вытирая пот с полных щек. «Мне очень неловко вас просить. Мы ведь с вами общались всего пару раз во время клинических испытаний. Но, успокойтесь, Куринай-сан», — попросил я. «Не усложняйте. Просто скажите, что вам нужно». Сотрудники в этой клинике делятся на 2 лагеря. Одни говорят в лоб то, что думают, даже если это прозвучит совершенно неуместно. А такие, как Куринай Цукаса или Кандакагари, мямлят и выпрашивают разрешение на разговор, кажется, по 10 минут. Постоянно кланяются и причитают. Как по мне, уж лучше сказать прямо, как Акихибе Акико. Грубо, дерзко, зато экономит время. «Кацураги-сан, у меня форс-мажор», — чуть отдышавшись, произнес Куринай Цукаса. «Я сегодня должен дежурить в стационаре». «Началось. Знаю я, к чему это ведет. И ведь магнитит же всех терапевтов именно ко мне, когда у них в жизни возникает какое-то дерьмо. А от чего все это? Потому что я безотказный, пусть думают так. На самом деле отказать им я могу запросто, просто не вижу в этом для себя никакой пользы. Я каждый день стремлюсь как можно глубже нырнуть в медицину и использовать свои магические навыки на максимум, чтобы стать еще сильнее и превзойти самого себя из прошлого мира. Я соглашаюсь на эту бесконечную работу не потому, что мне нужны деньги или я очень уж горю желанием поддержать своих коллег. Я просто хочу стать сильнее. Короче, Куринай-сан», — вновь перебил его я, — «чем я могу вам помочь? Подежурить за вас?» «А, да», — кивнул Куринай Цукаса. «Вы согласны? Даже не послушайте мои оправдания? А кто я такой, чтобы вы передо мной оправдывались?» — усмехнулся я. «Мне это не интересно. Идите домой, я вас прикрою. Просто внесем в табель, что я вышел за вас, чтобы бухгалтерия правильно составила документы для выплат. Вот и все. Спасибо вам, Кацураги-сан», — низко поклонился Куринай. «Все-таки правду про вас говорят. Вы очень добросердечный человек. Я, признаться, уже даже смирился, что вы скоро меня обгоните». Сказав это, Куринай Цукаса убежал. Чудной же все-таки мужчина. Я на 4-м ранге, а он на 6-м. Чего это он вдруг решил смириться с тем, что я его обгоню? Между мной и Куринай Цукасой еще Такеда Дзюнпи, бывший 10-й ранг. Дальнейшие изменения в рейтинге могут оказаться крайне непредсказуемыми. хотя они меня уже не больно-то волнуют. Я добрался до ординаторской терапевтического отделения и приступил к финальному заходу в тесты по хирургии от Хиджиката Медикал. Мне осталось добить тесты и сдать предварительный экзамен. Дело за малым. Скоро смогу самостоятельно оперировать пациентов. Правда, я к этому особо не стремлюсь, поскольку лечить хирургические заболевания мне привычнее с помощью маги. Но в будущем диплом все равно может пригодиться. Того же онкобольного Бейкуюшина я бы с радостью прооперировал самостоятельно. До 2 часов ночи решение тестов шло спокойно. Я добил блок по торакальной хирургии, затем закончил с абдоминальной хирургией. Первое относило к легким, второе – к брюшной полости. Осталось пробежаться по мелочам, но меня отвлек звонок стационарного телефона. А это значит, что в терапию кто-то поступил. Когда я спускался на первый этаж, до меня уже донесся безумный крик, от которого мне стало не по себе. Создавалось впечатление, что в нашу клинику посреди ночи привезли раненого зверя. Но все оказалось куда хуже. В приемном отделении собралась группа полицейских. Они втроем держали худощавого мужчину с длинными черными волосами. Он нервно сдувал маслянистые грязные локоны со своего лба, пытаясь вырваться из рук защитников правопорядка. «Нож в печень! Нож в печень!» — кричал он, срываясь на визг. Медсестра приемного вжалась в угол, но когда спустился я, ей стало чуть легче. «Слава богу, Кацураги-сан!» — вздохнула она. «Нужна ваша помощь. Что тут вообще творится?» — спросил я. «Подозреваемый, судя по всему, употреблял наркотики», — сообщил офицер. «Нам нужно провести освидетельствование. Я таких, как вы. Хо-хо-хо», — хохотал задержанный. «У меня домашний кот полицейскими питается, а врачами». «Понятно», — вздохнул я. «Направление на освидетельствование привезли?» «Да, держите», — протянул бумагу один из сотрудников полиции. И в этот момент задержанный вырвался из их рук и рванул на меня. Медсестра вскрикнула. Двое полицейские попадали на спины, и лишь один старался удержать подозреваемого наркомана с помощью наручников, которыми они с подозреваемым были прикованы друг к другу. Освидетельствование еще даже не началось, а меня уже вынуждают следовать не по протоколу. Наркоман распахнул пасть, видимо, собираясь впиться зубами в мою шею. Что ж, остается надеяться, что я еще не забыл все приемы из своего мира. Только надо сделать все быстро, чтобы полицейские ничего не заподозрили. Я ловко взмахнул руками, ребром левой ладони ударил по шее подозреваемого, вызвав резкое сжатие сонных артерий, а второй прихлопнул его челюсть, вынудив мужчину прикусить язык. Все произошло так быстро, что со стороны офицеров казалось, будто я просто попытался оттолкнуть от себя озверевшего наркомана. На деле же я временно вырубил его и убедил прикрыть рот. Все-таки человеческие укусы — это очень опасная штука. Я видел много гнойных инфекций, которые были связаны именно с укусом человека. Один из самых запомнившихся мне клинических случаев – это ситуация с молодым мужчиной, который поступил в приемное отделение с образованием гнойного абсцесса на уровне шеи. А началось все с чего? Ничего криминального. Просто жена во время секса в порыве страсти слишком глубоко погрузила зубы в его кожу. Ему не повезло, и это вызвало инфекционный процесс. Причем тут дело везения. Такая картина наблюдается далеко не при любом укусе. И даже не зависит от того, как тщательно и часто человек чистит зубы. Вопрос содержимого микрофлоры ротовой полости, силы иммунитета и чистого везения. Короче говоря, именно поэтому я врезал по челюсти наркомана так, что его рот захлопнулся, а он потерял сознание. Причем потерял он его ненадолго. Минуты через 2-3 придет в себя. Просто я не очень-то горю желанием получать какие-либо инфекции. Мне еще других людей лечить надо. «Вы в порядке, Кацураги-сан?» — спросил один из офицеров, поднимаясь на ноги. «Да, в полном», — кивнул я. «Только придется дождаться, когда он придет в сознание. Сами понимаете, нам нужно взять его мочу на анализ. Мы, если честно, так и не смогли понять, что он употреблял», — сказал офицер. «Следов уколов на венах нет. Может, вы лучше осмотрите? Все-таки врачу виднее». «Но нам не удалось найти никаких признаков принятых им веществ. Хотя ведет он себя неадекватно. Может, шизофреник?» «Не думаю», — помотал головой я. «Помогите его раздеть, положите на каталку. Как раз осмотрю его, пока он без сознания. И прошу, держите парня крепче, для его же блага. Иначе он может навредить самому себе». Офицеры вместе с медсестрой приемного отделения стянули с него одежду, после чего я подключил анализ, чтобы внимательнее осмотреть его тело. Да, хронических заболеваний тут было навалом. Панкреатит, бронхит, гастрит, гепатит. Последний, судя по всему, вирусный. Поэтому вдвойне хорошо, что я не дал ему себя укусить. Десны у него кровоточат, а гепатит В, это совсем не то, с чем я хотел бы вернуться завтра домой. Ну что, Кацураги-сан, спросил офицер. Следов инъекций на его руках я не обнаружил. Вены целы, ни единого прокола. Капилляры носа тоже не изменены, он не вдыхал никакие порошки. Что же с ним не так? Однако вскоре я обнаружил, что его желчь очень жидкая. И на это стоит обратить внимание. Он принимает желчегонные? Вряд ли. Что-то я сильно сомневаюсь, что наркоман вообще станет принимать хоть какие-то препараты для поддержания своего здоровья. А, кто меня ударил? Промычал он, вновь возвращаясь в сознание. Какая скотина посмела. Господа, обратился я к полицейским. Проводите его в комнату за моей спиной. Там уже заготовлена баночка для мочи. Нужно, чтоб вы проследили, как он набирает ее. Если откажется перед камерами, значит, подтвердит свою невменяемость. Тогда сможете забрать его с подтвержденным наркотическим опьянением без сдачи анализов. Не-не-не, заверещал мужчина. Я буду сдавать. Какие наркотики? С ума тут все посходили? Я, уважаемый человек, я просто успокоительные принимаю. Понятно, за нами иди, потянул его офицер. Успокоительные он принимает. Пока потенциальный наркоман сдавал мочу, мы с медсестрой вызвали дежурного лаборанта. Не прошло и 3 минут, как он появился, чтобы приступить к анализу сданной наркоманом мочи. Предварительный результат будет через 20 минут, сказал он. Если одно из тестируемых наркотических веществ не проявится, придется отправлять мочу в наркологический центр для более подробного исследования. Да что там может подтвердиться, рявкнул пациент. Чушь, я ничего не принимаю уже год. С тех пор, как из тюрьмы вышел, никаких инъекционных. Тогда откуда такое поведение, поинтересовался я. Расширенные зрачки, шаткость походки. Хотите сказать, что вы просто притворяетесь? Да я баночку пива выпил, пробубнил он, пуская слюни. Ох, и зря он это сказал. И так понятно, что алкоголь не дал бы такой реакции. Иначе Агавахана и Акихибе-Акика уже торчали бы вместе со мной в приемном отделении на таком же освидетельствовании. Хотя, если они продолжили закреплять свое знакомство в каком-нибудь баре, может, скоро их сюда и привезут. Нужно продуть его, предложил я медсестре приемного. Проверим, есть ли в нем алкоголь. Мужчину с большим трудом заставили подняться и подойти к алкотестеру. Еще труднее оказалось показать ему, как правильно в него дышать. В конце концов, аппарат показал определенный процент содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Но его было не так уж и много. Вряд ли обследуемого так накрыло бы из-за обычного спирта, тем более в таком небольшом количестве. Нет, тут что-то не то. Вы сказали, что употребляли успокоительное, сказал я. Какое конкретно? Помните? Да, доктор, отвали ты от меня, пока я с тобой чего не сделал. Ты ж сам меня провоцируешь. Вот скажи мне, я тебя разве трогал? Бормотал наркоман, отвечая на вопросы. Прикрикнул офицер, легонько толкнув задержанного. Ладно, ладно, загоготал он. Да пузырек я выпил. Вернее, нет, 2 или 3 пузырька. Не помню, как лекарство называется. Кто тебе его продал? Спросил я. Да моей бабульке его назначили, пожал плечами мужчина. Никакой запрещенки, офицеры, все по закону. Что-то с трудом верится, хмыкнул я. Стоп, да быть того не может. Неужели этот придурок? Так я и знал, что рано или поздно стану свидетелем подобной картины. Как раз, когда я догадался, чем умудрился напиться пациент, в приемное отделение вошел лаборант и сообщил. Фенобарбитал. И больше никаких наркотических веществ. Фенобарбитал и алкоголь. Понятия не имею, как в Японии называется этот проклятый препарат, но в России его именуют корвалол. Страшная штука. Спирт вперемешку с одним из самых мощных наркотиков в мире, а в сочетании с ними несколько эфиров с запахом трав, которые должны оказывать успокаивающий эффект. И в малых дозах препарат безвреден. Он снимает боли в сердце, оказывает снотворный и успокоительный эффект. И что особенно примечательно, разжижает желчь. Вот почему я подумал, будто наркоман принимал желчегонные. Отнюдь все дело в фенобарбитале. Вот только в малых дозах он безвреден. А в случае приема 3 пузырьков, как это сделал наблюдаемый мной мужчина, очень опасная доза. И наркотическое опьянение далеко не самое страшное, что может дать употребление этого препарата. При передозировке может произойти остановка сердца или начаться мощнейшая аллергическая реакция по типу синдрома Стивенса-Джонсона, тотальный некроз кожи и подкожных структур, мучительная смерть, которую не заслуживает никто, даже самый заядлый наркоман или простой преступник. Я подписал документы, подтвердив алкогольное и наркотическое опьянение у мужчины, после чего отпустил его вместе с полицейскими в участок. Еще в прошлой жизни я постоянно боролся с тем, чтобы этот препарат убрали из свободного доступа. Его мог купить кто угодно в любой аптеке. Особенно им баловались пожилые люди, а в частности, бабушки, которые купировали корвалолом любую боль в груди без разбору. Только запретить этот препарат было уже нельзя, потому что большая часть пожилого населения сидела на фенобарбитале. Я лично знал сотни людей, которые регулярно принимали этот препарат, не в больших дозах, зато постоянно, каждый день. Отменить его было уже нельзя, тогда все болевые синдромы и нарушения сна всплыли бы с удвоенной силой. К счастью, хотя бы здесь, в Японии, препараты продают только по рецепту врача, но все же находятся вот такие умники, которые похищают лекарства у своих бабушек и дедушек. Отвратительная картина. Кацураги-сан, позвала меня медсестра, вас к телефону, что-то срочное. Готов поклясться, что меня хотят видеть в хирургическом отделении. Эта ночь ни за что не пройдет спокойно. Кажется, я опять перехожу на режим сна 2 через 2. Однако в трубке послышался вовсе не голос Ясуды Кинши. Кацураги-сан, произнесла женщина, вас беспокоит гинекологическое отделение. Что-что, удивился я, чем могу помочь? У нас нет дежурного гинеколога, с вами разговаривает постовая медсестра. У нас пациентке стало плохо, срочно требуется ваша помощь. Пожалуйста, никто из гинекологов на звонки не отвечает. Еще бы, у нас всего в клинике едва ли найдется 2 гинеколога. Одна лишь Фудзи Мадока, которая вряд ли способна работать в нескольких кабинетах сразу по 24 часа в сутки. Я скоро буду, крикнул я и рванул на 4-й этаж, в гинекологическое отделение. Вряд ли меня вызвали принимать роды, хотя терапевт запросто может помочь и с этим. Но все же я сомневаюсь, что проблема в тяжелом течении родов. Обычно с этим прекрасно справляются обычные акушерки со средним медицинским образованием. Когда я вбежал в гинекологическое отделение, то сразу же обнаружил причину всеобщего беспокойства. Медсестры и акушерки собрались вокруг пациентки, что лежала на полу прямо в коридоре. «Кацураги-сан, наконец-то!» — крикнула мне медсестра. «Сюда! У нас беременная потеряла зрение и, кажется, умирает. Дыхания почти нет. Пожалуйста, помогите!» Глава 17. «Срочно! Поднимите женщину и уложите ее на кушетку. Пока я осматриваю ее, предоставьте мне историю болезни. Мне нужна вся информация о ее состоянии», — велел я. Я помог санитарам погрузить больную на носилки, после чего женщину сразу же транспортировали в палату и переложили на кушетку. Анализ уже работал на полную катушку. Моей задачей было найти причину резкого ухудшения ее состояния. Хотя я уже начал догадываться, что с ней произошло. У женщины начались судороги, но я сразу же расслабил ее мышцы с помощью магии и отвел ее голову в сторону, чтобы больная не захлебнулась рвотными массами. Затем проверил, не скопились ли они в ее дыхательных путях и ротоглотке. Но там оказалось чисто, рвоты не было, хотя во рту быстро скапливалась слизь. «Быстро подать кислород», — велел я медсестрам, и уже через несколько секунд они подключили кислородную маску. Я оценил состояние сердца. В такой ситуации вполне могла произойти остановка сердечной деятельности. Но пока что осложнения не достигли главного органа сердечно-сосудистой системы, а значит, и реанимационные процедуры пока что проводить нет надобности. Судя по всему, моей магии не хватало, чтобы сдержать судороги, а потому мы с медсестрами ввели противосудорожные и успокоительные препараты, после чего ее состояние начало постепенно стабилизироваться. Но это было только начало. «Кратко расскажите, с чем лежит больная?» – запросил отчет я. «Нарухика Курисе», – сказала акушерка. «45 лет, вторая беременность. Срок 26 недель». Поступила в гинекологическое отделение в связи с подозрением на преэклампсию. Преэклампсия, 45 лет, ох и нехороший же наборчик. Поздняя беременность, да еще и с осложнением. Преэклампсия – это одно из очень грозных осложнений беременности, которое возникает из-за нарушения функции сосудов в сочетании с поражением функции головного мозга. Судороги, скачки артериального давления, отеки – стандартные симптомы, которые характеризуют это состояние. Однако эту патологию гинекологическому отделению, судя по записям в истории болезни, уже удалось купировать несколько дней назад. Но у Нарухико Куриса этой ночью осложнения решили двинуться еще дальше. Уже тот факт, что пациентке больше 40 лет и ранее был эпизод при эклампсии, увеличивает вероятность возникновения другого осложнения – эклампсии. И что-то моя махчиевская медицинская интуиция мне подсказывает, будто эту картину я сейчас и наблюдаю. Нужно любой ценой предотвратить последствия, которые может повлечь за собой это осложнение, а они могут быть очень тяжелыми. Недостаточность, то есть нарушение функции многих органов, отек головного мозга, тяжелые судороги. И все из-за нарушения тонуса и регуляции сосудов, которые возникают из-за конфликта в иммунной системе на фоне беременности. Но мало спасти только мать, я должен предотвратить риск осложнений для обоих своих пациентов, и для женщины, и для ее будущего ребенка. Пока еще не возникли судороги, я ударил по ее сосудам лекарской магией и лишь после этого дал медсестрам указание, какие препараты необходимо ввести, чтобы предотвратить дальнейшие ухудшения ее состояния. Моя целительская сила привела Нарухико Куриса в сознание. «Что со мной?» – прошептала женщина. «Все в порядке, я, Кацураги Тенда, дежурный врач», – объяснял я. «У вас случился приступ, но мы уже возвращаем вас в стабильное состояние. Мой ребенок», – простонала она. «Не беспокойтесь, я помогу вам обоим», – убедил ее я. «И на то у меня были основания. Зародыш чувствовал себя хорошо. Я смог предотвратить потенциальные нарушения кровообращения в матке, и сделал это в первую очередь, и лишь после продолжил влиять на основные сосуды матери. Но все оказалось не так просто. Эклампсия – довольно сложная патология. Целительские навыки справлялись с ней с трудом. Одно дело – сшить с помощью магии раны или сосуды, и другое дело – заставить сосуды срочно прекратить выделение в кровь тех веществ, которые и вызывают нарушение их же функций. Хоть Нарухико Куриса и пришла в сознание, но расслабляться было рано. Несколько ее органов уже могли пострадать, а потому я сразу же приступил к анализу с последующим восстановлением их деятельности. Основные точки приложения – это мозг, почки и печень. Энцефалопатию – нарушение мозгового кровообращения с последующим угнетением сознания – мне предотвратить уже удалось. Печень, судя по данным анализа, не пострадала, а вот в почках творилось черт знает что. Я пытался как можно скорее найти все нарушения в ее организме, поскольку даже в случае стабилизации состояния беременной, она может погибнуть через несколько дней. И основными причинами смерти в таком случае служат поражение сразу нескольких органов. Либо печеночная кома из-за кровоизлияния в печень и некроза тканей этого органа, либо острая почечная недостаточность, зарождение которой я прямо сейчас и наблюдал, либо же, так называемый ДВС-синдром, крайне тяжелое осложнение многих заболеваний, которое сопровождается полным уничтожением стабильности в системе свертывания крови. Сосуды человека с такой патологией переживают прямо противоположные изменения функций. Кровь то сгущается, образуя тромбы, то разжижается, вызывая кровоизлияние во все органы. И все это может вызывать произошедшее у Нарухико Куриса эклампсия. «Кацураги-сан, я ведь умру, да?» – простонала женщина. «Я всегда боялась, что умру вот так. Успокойтесь», – велел я, направляя все больше и больше жизненной энергии в ее сосуды. «С чего вы это взяли?» «Моя мама умерла вот так», – произнесла она. «Тоже забеременела очень поздно. Я даже толком ее не помню, но...» Папа говорил, что и со мной может случиться подобное, и он был прав. Предрасположенность к этой патологии передается по наследству. Далеко не каждая беременная женщина находится в зоне риска при эклампсии или эклампсии. Существует огромное количество примеров позднеродящих женщин, у которых беременность и роды проходят без осложнений, как для матери, так и для ребенка. Но это не тот случай. Отеки ног стремительно нарастали, намекая, что ухудшение работы почек лишь прогрессирует. Женщина тяжело дышала. «Скажите, что вас сейчас беспокоит?» – спросил я. «Что чувствуете? Скажите, это важно. Мушки летают перед глазами», – произнесла Нарухико Куриса. «Голова раскалывается, будто меня по ней молотком колотит». Она сделала глубокий вдох, закашлялась, затем начала дышать носом, но сам процесс вздыхания давался ей с трудом. Затрудненное носовое дыхание – Это тоже один из признаков эклампсии. Раз ее состояние до сих пор не стабилизировалось, значит, я сделал недостаточно. Нужно продолжать лечение. Ради всего святого, хотя бы ребенка моего спасите, прошептала она. Я не мог этого обещать. 26-я неделя. Без матери ребенок не выживет. Какие бы ни были современные методы поддержания жизни у недоношенных детей, малышу все равно понадобится мать. Я проанализировал состояние зародыша с помощью превентивного анализа. Плохо. Совсем плохо. Пока что ничего не получается, несмотря на то, что я вливаю в нее чуть ли не половину своей жизненной энергии. Через несколько часов начнется гипоксия, уменьшение количества поступаемой крови и кислорода к зародышу. Это приведет к задержке внутриутробного развития, но и это абсолютно не важно. А почему? Да потому что вскоре произойдет отслойка плаценты и в качестве кульминации внутриутробная гибель плода. Кацураги-сан, вы уверены, что мы все делаем правильно? Спросила акушерка. Я дозвонилась до знакомого гинеколога, чтобы заручиться советами. Фудзи Мадока не отвечает, перебил ее я. Нет, Фудзи-сан не берет трубку. Оно и не удивительно, уже почти 3 часа ночи, вздохнула акушерка. Что вам сказал другой гинеколог? Спросил я. Сомневается, что у Нарухико Куриса действительно эклампсия, ответила акушерка. Специалист сказал, что нам нужно убедиться, нет ли у нее эпилепсии или инсульта. Верно подмечено, кивнул я. Это я и сам знаю. Уже убедился, этих заболеваний у нее нет. Гинеколог, с которым связалась акушерка, намекнул, что нужно провести тщательную дифференциальную диагностику, определить, не путаем ли мы эклампсию с каким-то другим заболеванием. С такой же симптоматикой могли протекать и другие острые состояния. Эпилепсия, инсульт, аневризма головного мозга. Но я уже исключил все эти варианты с помощью анализа. Эклампсия является показанием к экстренному родоразрешению с помощью операции кесарево сечения. Но я не хотел следовать протоколу. Однажды мне уже доводилось решить эту проблему своими силами, а потому я рассчитывал, что смогу справиться и в этот раз. Ладно, не зря же я поднимался на гору Фудзи. Прошептал себе под нос я, готовясь подать самый массивный целительный поток, который когда-либо испускал, находясь в теле Кацураги Тендо. «Что вы сказали, Кацураги-сан?» Прислушалась ко мне акушерка. «Сообщите Фудзи Мадоке, когда она придет на работу, что у пациентки был эпизод эклампсии, который нам удалось купировать, и что больная сможет самостоятельно выносить ребенка и родить в установленный природой срок. Вы уверены?» Кацураги-сан, не поверила акушерка. И тогда я применил свой максимум, заранее зная, что завтра из-за этого трюка мне придется тяжко. Ничего, зато спасу сразу 2 жизни. Еще не успевшие зайти слишком далеко острое нарушение функций почек было купировано. Сосуды начали приходить в себя. Система свертывания крови перестала плясать, и плотность жидкости в сосудах стабилизировалась. Тромбов образоваться не успело, как и кровоподтеков. Я почувствовал сильную слабость и головную боль, но самое главное, дело сделано, а свое состояние я с легкостью купирую чашечкой кофе, и то, лучше с утра, остальное время отдохну в ординаторской. Доктор Кацураги-сан схватила меня за рукав Нарухико Куриса. Мне, кажется, становится намного лучше, спасибо вам большое, главное, чтобы с малышом все было в порядке, мы можем как-то узнать наверняка, не могу ведь я сказать ей, что уже удостоверился в его самочувствии с помощью анализа. Однако я видел, что хирурги уже успели разбудить дежурного ультразвукового диагноста. Значит, можно попросить, чтобы сделали УЗИ. Оно пригодится и гинекологам завтра утром, и женщину успокоит. Не переживайте, я на 100% уверен, что с ребенком все хорошо. Вовремя отреагировали, ответил я. Но я попрошу, чтобы вас посмотрел специалист в ближайшие 2 часа. Спасибо вам, Кацураги-сан, кивнула она и устало прикрыла глаза. Я вернулся в приемное отделение, удостоверился, что больше сегодня никто не поступал, после чего направился в терапию, осмотрел анализом состояние тяжелых больных. Все, затишье. Остается надеяться, что оно у нас не перед бурей, а значит, можно с чистой совестью ложиться спать. До самого утра меня никто не тревожил. Когда я переместился в свой кабинет, чтобы начать прием, Агавахана уже была там, и что особо примечательно, она спала, уткнувшись носом в стол. Странно, я точно помню, что она уходила домой вместе с Акихибе Акико. Либо они в итоге остались в поликлинике и пили до самого утра, либо она пришла даже раньше, чем я, чтобы точно не проспать рабочий день. Я прокрался к своему рабочему месту. До начала приема было еще 15 минут, поэтому я позволил себе осмотреть Агавухану с помощью анализа. Ох, классическая картина. Могу даже представить, как она сейчас себя чувствует. Жидкости в организме было крайне мало из-за воздействия этилового спирта. Слизистым, всем органам и особенно желудочно-кишечному тракту и головному мозгу катастрофически не хватало обыкновенной воды. Хоть я еще и не обладал молекулярным анализом, но прекрасно понимал, как сильно сейчас разобщено все отношения солей и электролитов ее крови. Нервная система и сердце не хотят работать правильно. А если точнее, хотят, но не могут. Сердце бешено колотится, будто моя медсестра только что пробежала марафон. Кровообращение в печени и почках резко усилено. Печень активно пытается обезвредить все те вещества, которыми Агава напичкала себя вчера, а почки стремятся как можно скорее вывести все остальное. Давление и тонус сосудов далеки от нормы, тем более для такой молодой девушки, как Агавахана. И вся эта жуткая, будто бы смертельная картина носит одно простое название – похмельный синдром. Я бы мог облегчить состояние медсестры, но сил на это у меня толком не было, как, в общем-то, и желания. Никто не заставлял их с Акико напиваться посреди рабочего дня. Ничего, дам ей таблетки и объясню, как решить ситуацию, как говорится, старым дедовским способом. Агава-сан, просыпайтесь, растолкал ее я. У-у-у, Кацураги-сан, давайте еще минут 15 полежим, промычала она. Нет уж, лежать нам с вами некогда, рассмеялся я. Поднимайтесь, пора начинать прием. Агава с трудом разлепила глаза и посмотрела на меня с осуждением. Затем обратила внимание на заготовленные мной таблетки и заботливо разведенный раствор с высоким содержанием электролитов. Если этого не хватит, могу еще и на атропы вам уколоть, предложил я. А вам прямо-таки не терпится увидеть меня сзади, усмехнулась она, проглатывая таблетки. Видимо, еще не протрезвела. Они в вену колются, Агава-сан, ответил я. Уж кому, как не медсестре, это знать. Ох, простите, Кацураги-сан, вздохнула она. Кажется, мы с Акико-тян начали неделю совсем не так, как стоило бы. Если учесть, что сегодня вторник, то, да, определенно не так, подытожил я и приготовился принимать людей. Вторничный прием шел тяжко. Я разделял страдания Агавы, поскольку сам чувствовал себя паршиво из-за того, что потратил слишком много жизненной энергии сразу. Некоторые пациенты смотрели на нас с подозрением. Видимо, со стороны создавалось впечатление, что мы с медсестрой сегодня провели веселую ночку. Но я был доволен тем, что хотя бы иногда в качестве развлечения я позволял себе вести прием, не используя при этом магических способностей. Один пациент остался, тяжко выдохнула Агава-хана к концу приема. Готовы, Кацураги-сан, звать? Так, у нас остался Макучики Харука, прочел я последнее имя в списке плановых пациентов. Зовите. В мой кабинет вошел молодой мужчина, и уже по одному его взгляду я понял, у Макучики Харука вопрос интимного характера. Что-то в последнее время я все реже лечу классические терапевтические диагнозы и все чаще сталкиваюсь с вопросами андрологии, урологии или гинекологии. Однако Макучики не стал просить меня, чтобы я выгнал медсестру из кабинета. Видимо, заметил, что Агаве так плохо, что ей уже совсем не до слухов. «Рассказывайте, Макучики-сан, что стряслось?» – спросил я. «Кацураги-сан, только не выгоняйте и вы меня, пожалуйста», – вздохнул он. «Не понял», – нахмурился я. «А с чего я должен вас прогнать?» Интересно он построил фразу, будто его уже кто-то разок прогнал с приема. «Я вчера пришел на прием к доктору Никиширо Кусею, к урологу», – сказал он. «Но Никиширо-сан сказал, что вопрос, с которым я к нему обратился, это удел психиатра или сексолога, но никак не его. Я прекрасно понимаю, что лучше бы мне подсказал насчет моей проблемы андролог, но такого специалиста в нашей клинике нет, поэтому вы пришли к терапевту, и все правильно сделали», – кивнул я. «Расскажите, что вас тревожит, а я применю все свои знания, чтобы помочь вам. Если вопрос выйдет за пределы моей компетенции, я посоветую вам узкого специалиста». «Да какая-то чушь происходит, Кацураги-сан», – вздохнул Макучики Харука. «У меня из-за напряженного графика возникли проблемы с женой, то есть с сексуальной жизнью. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду». «Понимаю», – кивнул я. «Продолжайте». «Из-за увеличения стрессовых гормонов происходит подавление тестостерона, который отвечает за потенцию и огромное количество других функций организма. Ничего необычного в истории этого пациента пока что нет. Но пару месяцев назад моя жена сказала, что я неожиданно стал прекрасным любовником. «Понимаете», — заявил он, — «тут даже Агавахана проснулась. А в чем тогда проблема?» — улыбнулся я. «Стоп, погодите», — попросил он. «Я не совсем ясно выразился. Моя жена в восторге от нашей половой жизни, но я-то ее совсем не помню. То есть, вы забываете сам процесс, когда занимались сексом?» — удивился я. «Каждый раз это происходит ночью, и каждый раз я ничего не помню», — произнес он. «Поначалу меня это даже забавляло. Жена рада, и я доволен. Но несколько недель назад она забеременела, а я как бы, понимаете, я ведь даже не помню, как так вышло. И не знаю, было ли у нас что-то на самом деле. Я боюсь, что ребенок может быть не мой. Если у вас это вызывает сомнения, можно сделать генетический тест», — предложил я. «Кацураги-сан, она меня ни за что не простит, если я подвергну наши отношения таким сомнениям, что аж доведу дело до генетического теста», — воскликнул Макучики Харука. «Мне нужно другое решение. Другими словами, вам нужно объяснение», — понял я. «Вы никак не можете сообразить, что вообще происходит с вами по ночам, и происходит ли, верно?» Пациент молча кивнул. «Макучики-сан, вам не нужен психиатр», — ответил я. «Я не могу утверждать насчет верности вашей жены, но вполне могу допустить, что зачать ребенка и не сохранить об этом воспоминании возможно. Поймите правильно, Кацураги-сан, я был не пьян», — воскликнул Макучики. «Понимаю, Макучики-сан», — улыбнулся я. «Скажите, пожалуйста, кто-то из ваших родственников страдает лунатизмом?» «Неожиданный вопрос», — нахмурился он. «Старший брат постоянно ходит во сне. А что, это как-то связано? То, что вы описываете, называется сексомния. Это нарушение сна встречается не очень часто, но все же не является каким-то уникальным заболеванием», — начал объяснять я. «Из-за генетической предрасположенности, хронических стрессов и множества других факторов, у вас происходит сбой в структуре сна, и у пробудившегося тела запускается возбуждение». «Вы серьезно, Кацураги-сан?» – удивился он. «То есть, я не сумасшедший, да с чего бы?» – улыбнулся я. «Макучики-сан, это расстройство может быть опасно только для окружающих, если вы начнете вести себя агрессивно. Такое тоже бывает. И чтобы излечиться от этого состояния, вам необходимо полностью восстановить здоровый сон и избавиться от стрессов. Я могу дать вам номер клиники, где работает сомнолог. Там же можно будет сделать одно специфическое обследование – полисомнографию. Его выполняют редко, но если придется, на вас поместят электроды и проверят, в каком состоянии находится ваш мозг во время сна». «Ух», – вздохнул он, – «вы меня успокоили, Кацураги-сан. Даже как-то стыдно теперь, что жену подозревал. Рад, что помог вам, но все же рекомендую дополнительно пообщаться со специалистом, Кацураги-сан», – прошептал Макучики Харука, глядя на Агавухану. «А что с вашей медсестрой?» Агава медленно сползала со стула. «Я аж кулак сжал от злости, осознав, что она уснула прямо перед пациентом. Однако через минуту девушка с грохотом рухнула на пол, и это ее не разбудило. Энергии для включения анализа у меня не было, но мне и без того было ясно. Проблема вовсе не в похмельном синдроме». Глава 18. «Агава-сан», — я похлопал медсестру по щекам. «Агава-сан, что случилось?» Но Агавахана не приходила в сознание. Дыхание становилось все реже, а сердцебиение ускорялось. Картина все еще напоминала похмельный синдром, но интуиция подсказывала мне, что такое резкое ухудшение после вчерашней бутылки вина произойти не могло. Что-то другое присоединилось к этой патологии. Остается только понять, что, Кацураги-сан, стоит позвать кого-то на помощь, — растерялся Макучики Харука. Привлекать пациента к происходящему я не хотел, однако кое-чем все же он мог мне помочь. «Макучики-сан, спускайтесь в регистратуру», — велел я. «Прежде, чем оплатить сегодняшний прием, загляните к Сакамото Фумико, это заведующая регистратурой. Скажи, что Кацураги-тенда просит скорую в свой кабинет, срочно». «Да-да, хорошо, Кацураги-сан». Пациент убежал. Я знал, что за ним в коридоре больше никого нет, поэтому я мог спокойно заняться восстановлением Агавыханы. Жизненной энергии во мне осталось совсем немного, но ее хватит, чтобы поддержать медсестру до прибытия скорой. Я подхватил девушку под руки и положил на кушетку, высоко приподняв голову. «Нужно привести ее в сознание, чтобы выяснить, что она еще успела употребить перед приемом. Тут явно дело не в одном лишь вине. Собравшись с силами, я ударил лекарской энергией по ее мозгу, чтобы восстановить адекватное кровоснабжение, а другой рукой набрал номер Акихибе Акика. «Что такое? Уже соскучились, Кацураги-сан?» Послышался смешок девушки из трубки. «Тут как раз о вас Такеда-сан вспоминает. Мечтает поскорее меня к вам сбагрить, Акихибе-сан», — перебил ее я. «Вы вчера еще что-то пили? Чего, уже и пошутить нельзя», — обиделась она. «Акихибе-сан, Агавахана только что потеряла сознание», — сказал я. «Отвечайте сейчас же. После вчерашнего рабочего дня вы еще куда-то заходили? Может быть, отправились в бар или ресторан? Велика вероятность, что Агавахана и Акихибе Акика продолжили праздновать свое знакомство. Вряд ли их удовлетворили полторы бутылки вина. Уж слишком плохо себя чувствовала моя медсестра весь сегодняшний прием. Скорее всего, они умудрились накидаться чем-то еще. Мы, о боже, испугалась Акихибе Акика. Да, вчера Ханатян настаивала, чтобы мы заскочили в какой-то бар. Я уже сама толком не помню, Кацураги-сан. Я больше ничего не пила, а вот Ханатян точно заказывала какой-то алкоголь, причем крепкий. Понял вас, Акихибе-сан, благодарю за помощь, ответил я и положил трубку. Это не алкогольная интоксикация и не похмельный синдром. Здесь явно отравление суррогатами алкоголя. Другими словами, другим содержимым крепких напитков. Агавахана начала постепенно приходить в себя, но ее состояние не улучшалось. Судя по тому, что показывал мне гистологический анализ, ее сосуды вели себя неадекватно. Одни сужались, а другие расширялись. Сердце с трудом справлялось с нагрузкой, а во всех чувствительных к таким изменениям тканях началась гипоксия. Мозгу не хватало кислорода, и сейчас он питался исключительно за счет моей целительской магии. «Кацураги-сан», – прошептала Агавахана, – «все в порядке, я уже скоро пойду на поправку. Мне поспать просто нужно», — утомилась. «Агава-сан, быстро отвечайте, что вы вчера пили», — воскликнул я. «Мне нужно знать, чем вы отравились и какие симптомы вас беспокоят сейчас». Кроме обморока и угнетения сознания, Агаву-хану весь день беспокоила рвота. Это я заметил еще в начале рабочего дня. Она несколько раз выбегала из кабинета, и для понимания ее жалоб мне даже анализ не требовался. Но такое происходит и при обычной передозировке спиртными напитками. «В глазах темнеет, Кацураги-сан», – простонала она, – «не вижу ничего». «А пили? А что мы пили? Виски?» Назвав напиток, Агавахана с трудом подавила рвотный рефлекс. Однако этой информации мне хватило, чтобы сообразить, что конкретно происходит с моей медсестрой. Вряд ли Агавахана позволила себе дорогой алкоголь. Видимо, в том баре, в котором они побывали с Акихибе Акико прошлым вечером, подавались напитки, мягко говоря, не первой свежести, а судя по клинической картине и вовсе произведенные из токсических веществ, куда более токсических, чем привычный человечеству этиловый спирт. Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, тошнота, рвота, ухудшение зрения. Я точно знаю, что нужно делать. Неизвестно, как много выпила этой дряни Агавахана, но облегчить ее состояние прямо сейчас, когда магии у меня почти не осталось, можно только одним способом. Я просунул руку в сумку и достал бутылку вина, к которой Агавахана и Акихибе Акико не успели притронуться вчерашним вечером. Я откупорил бутылку, параллельно представляя, как сильно может удивиться случайно вошедший в кабинет коллега, а затем приподнял голову Агавы и влил ей немного вина. «Кацураги-сан, вы что творите?» – промычала медсестра, осознав, что я вливаю в нее еще больше алкоголя. «Доверьтесь мне, так надо», – убедил ее я. Когда в мой кабинет вошли фельдшеры бригады скорой помощи, я уже был готов назвать правильный диагноз – отравление метиловым спиртом, – сказал я. «Срочно ее в приемное отделение. Я предупрежу заведующего, чтобы он быстро и верно маршрутизировал Агаву-сан. Главным антидотом при отравлении метиловым спиртом является обычный классический алкоголь – этиловый спирт. Именно поэтому я решил влить в Агаву немного вина, чтобы два токсичных вещества вступили в конкуренцию друг с другом. Победит в этой конкуренции этиловый спирт, а это и является нашей целью. Он токсичен, но куда меньше, чем его собрат – метанол». Рыжеволосый фельдшер скорой, Нода Такеа, удивленно вскинул брови. «Метиловым спиртом?» – прошептал он. «Неужто прямо в клинике отрави? Только попробуйте нарушить врачебную тайну, Нода-сан», – свирепо рявкнул я. «Об этом никто знать не должен. доставьте Агавухану в приемное отделение, остальное вас не касается». Фельдшеры быстро погрузили медсестру на носилки и потащили в приемное отделение. Я быстро сообразил, что они понесут Агаву, не выходя на улицу, то есть, через коридор третьего этажа, который соединяет несколько корпусов клиники Ямамото Фарм. Им нет смысла тащить ее в приемное отделение, можно сразу, в терапию. Я быстро набрал номер заведующего терапевтическим стационаром. Накадзима Хидеки ответил незамедлительно. «Кацураги-сан, я надеюсь, вы не пациента ко мне направляете?» Вздохнул старик. «У меня тут завал. Накадзима-сан, у моей медсестры отравление суррогатами алкоголя. Скорее всего, метиловым спиртом. С момента принятия напитка еще сутки не прошли. Фельдшеры скоро несут ее в приемное отделение. Прошу, перехватите их, когда они будут проходить через терапию. Нельзя тратить время почем зря. Отравление метанолом», воскликнул Накадзима Хидеки. «Во имя всего святого, Кацураги-сан, да где вы находите это дерьмо?» «Я тут ни при чем», усмехнулся я. «Спросите у Агавы-ханы, когда она придет в сознание». «Ох, я ее спрошу. Пусть ваша медсестра готовится к адской дозе мочегонок, я ей не дам тут просто так прохлаждаться. Решу ваш вопрос, Кацураги-сан, отключаюсь». «Спасибо, Накадзима-сан», — поблагодарил коллегу я. «Не даст он ей никаких мочегонок без надобности, это я знал наверняка. Накадзима Хидеки хоть и вспыльчивый старикан, но очень добродушный, готов поклясться, что он, наоборот, будет выхаживать Агавухану до тех пор, пока она сама не пожелает убежать из терапевтического отделения. К пациентам он относится с особой теплотой, а уж к коллегам-пациентам, как к членам своей семьи. Я мысленно проанализировал все изменения, которые успел увидеть в теле Агавы-ханы и в очередной раз убедился, что передо мной была яркая картина отравления метиловым спиртом. Отвратительное вещество. Известно очень много случаев, когда вино водочные магазины или бары закупали дешевый алкоголь у непроверенных поставщиков, и всегда эта история заканчивалась массовым отравлением. И что самое ужасное, метиловый спирт по запаху, цвету и вкусу невозможно отличить от этилового. Как правило, такие отравления носят групповой характер. Наверняка из той бутылки вчера кому-то еще наливали этот, не побоюсь этого слова, виски. Какой там виски? Раз в бутылке был метанол, это даже самогонкой назвать нельзя. Чистейший яд, куда более опасный, чем обыкновенный алкоголь. Потеря зрения, острая сердечная недостаточность, мучительная смерть. Нужно предупредить санэпидбюро. Никто не знает, сколько в этом заведении подобной продукции. Пострадать могут сотни людей, если они уже не пострадали. Я набрал номер Акихибе Акика. «Акихибе-сан, скиньте мне адрес бара, в котором вы вчера были вместе с Агавой-сан», попросил я. Однако Акика бросила трубку и тут же забежала в мой кабинет. Видимо, она сама решила обсудить этот вопрос. «Как там Хана-тян?» — испуганно спросила она. «Я ведь так и знала, что не нужно было продолжать этот банкет. Черт, это ведь моя вина. Я ее убедила выпить вина. Не стану отрицать, что вы допустили не одну ошибку, Акихибе-сан», кивнул я. «Но если хотите, чтобы я вас успокоил», — я указал взглядом на открытую бутылку вина. «Что?» — не поняла Акихибе Акика. «Вы предлагаете мне продолжить праздник, только теперь уже с вами?» «Нет, Акихибе-сан», — усмехнулся я. «Я лишь хочу сказать, что бутылкой, которую вы сюда притащили, была оказана первая помощь». «Первая помощь?» — глаза девушки округлились. «Метанол». «Именно, 5 баллов вам, Акихибе-сан», — кивнул я. «А если передадите мне адрес заведения, в котором вы умудрились напоить Агавухану метанолом, я накину вам еще 10. «Да уж, такой странной стажировки не было даже у Кандакагари. Акихибе Акика передала мне адрес, после чего мы созвонились с бюро и передали информацию о произошедшем инциденте». «Ну и дура же я», — вздохнула Акика. «Захотела хотя бы с кем-то найти общий язык. И вот как все в итоге закончилось». «Ничего еще не закончилось, Акихибе-сан», — ответил я. «Не говорите так, будто мы уже схоронили мою медсестру. Отравление у нее среднетяжелое. Если бы вовремя не предприняли все необходимые меры, то могли бы ее и потерять, либо дотянуть до инвалидизации. Но все уже позади. Все равно, я чувствую себя очень виноватой», — вздохнула она. «Я ведь...» — Акика осеклась и взглянула на меня так, будто опасалась, можно ли мне доверять. «Если у вас есть что-то на уме, можете поделиться», — предложил я. «Этот способ заводить знакомство лучше, чем спаивать коллег дешевым алкоголем. Какой же вы вредный, Кацураги-сан, воскликнула она и надула губы. Я просто уже допускала подобную ошибку. Понимаете, какой же из меня врач, если я каждого встречного инвалидизирую? Не говорите глупости, перебил ее я. Как врач, между прочим, вы показываете себя очень хорошо. Остается только подтянуть деонтологию, и я уже начну опасаться, что новый терапевт первого ранга стремительно пойдет вверх по рейтингу. Акихибе рассмеялась, оценив мою шутку, но тут же вновь погрустнела. «Я говорю про своего отца», — заявила она. «Не могу перестать винить себя из-за того, что довела его до инсульта. Вот и сломалась вся ее шипастая оболочка. Оказалось, что Акихибе Акико все же может адекватно общаться с коллегами. Для этого нужно было отравить мою медсестру метанолом. Всего лишь. А вот сейчас вы выразились совсем не по-медицински», — подметил я. «Как можно довести человека до инсульта?» «Своим характером», — ответила она и обхватила себя руками, так, будто в кабинете резко стало холодно. Ругалась с ним постоянно, совсем не следила за его здоровьем, а ведь давно уже начала подмечать, что его скачки давления и головные боли. Акико осеклась, сдержала поток эмоций, который был готов хлынуть в любой момент, а затем перевела взгляд на меня. «Если раньше я вас раздражала, то теперь вы меня осуждаете, Кацураги-сан. Я вижу это по вашим глазам», заявила она. «Вы плохо читаете мысли», помотал головой я, «и говорите откровенные глупости. Общеизвестный факт, врачу не следует лечить своих родственников. Эмоции не дают здраво мыслить. Поэтому большинство медиков не способны лечить ни себя, ни близких людей. Вы такая же, как и все. Просто хотите выглядеть особенной». Дальше развивать этот разговор я не хотел. Мне было достаточно того, что Акихибе Акико осознала масштаб своей ошибки и теперь вряд ли будет таскать в поликлинику вино. Хотя нравоучительная лекция больше всего нужна Агавихане. Никто в нее насильно этот дешевый виски через воронку не заливал. «У меня еще много дел, Акихибе-сан», — сказал я. «Буду ждать вас завтра у себя на приеме. Медсестру мне вряд ли дадут в ближайшее время, всех уже давно разобрали. Поэтому будете стажироваться и замещать свою новую подругу Ханутян». Акихибе Акико ничего не ответила и не спеша покинула мой кабинет. Я запер дверь и направился к главному врачу. Настал час приступить к главному событию предстоящей осени, в полномасштабной вакцинации небоскреба Ямамото Фарм. «Вакцины я уже получил», – отчитался я перед главным врачом. «Список невакцинированных у меня есть. Перед тем, как приступить к пробегу по всем этажам, нам необходим тест-драйв». Акихибе Шатара улыбнулся здоровой половиной лица. «Готов освободить вас в любой день», — сказал он. «Перекинем ваших пациентов на других терапевтов, прием отменим, и у вас будет целый день на проведение вакцинации».